Глава пятая. Простодушный влюблен. Надо признаться, что после этих крестин и этого обеда мадемуазель де Сент-Ив до страсти захотелось, чтобы господин епископ сделал ее вместе с господином Гераклом Простодушным участницей еще одного прекрасного таинства. Однако же, будучи благовоспитанной и весьма скромной, она даже самой себе не решалась сознаться до конца в своих нежных чувствах. Когда же вырывались у нее взгляд, слово, движение или мысль, она обволакивала их покровом бесконечно милого целомудрия. Она была нежная, живая и благонравная девушка. Едва только господин епископ уехал, Простодушный и мадемуазель де Сент-Ив встретились как бы случайно, вовсе не помышляя о том, что искали этой встречи. Они разговорились, не предвидя заранее, о чем поведут речь. Простодушный начал с того, что любит ее всем сердцем, и что прекрасная Абакаба, по которой он с ума сходил у себя на родине, никак не может сравниться с нею. Барышня ответила с обычной своей скромностью, что надобно поскорее переговорить об этом с его дядюшкой, господином приором, и с его тетушкой, что она со своей стороны шепнет об этом словечко своему дорогому братцу, аббату де Сент-Ив, и что она льстит себя надеждою на общее согласие. Простодушный отвечает, что не нуждается ни в чьем согласии, что находит крайне нелепым спрашивать у других совета, как ему следует поступить, что раз обе стороны пришли к соглашению, нет надобности привлекать для примирения их интересов третье лицо. «Я ни у кого не спрашиваю», — сказал он, — «когда мне хочется завтракать, охотиться или спать. Мне хорошо известно, что в делах любви неплохо заручиться согласием той особы, к которой питаешь любовь, но так как влюблен я не в дядюшку и не в тетушку, то не к ним надо обращаться мне по этому делу. И вы тоже, поверьте мне, отлично обойдетесь без господина аббата де Сент-Ив». Красавица-бретонка пустила, разумеется, в ход всю тонкость своего ума, чтобы ввести Гурона в границы приличия. Она даже разгневалась, однако вскоре опять смягчилась. Неизвестно, к чему привел в конце концов этот разговор, если бы на склоне дня господин аббат не увел сестру в свое аббатство. Простодушный не препятствовал дядюшке и тетушке улечься спать, так как они были несколько утомлены церемонией и затянувшимся обедом. Но сам он часть ночи провел записанием стихов к возлюбленной на гуронском языке, ибо надобно помнить, что нет на земле такой страны, где любовь не обращала бы влюбленных в поэтов. На следующий день после завтрака его дядюшка в присутствии мадемуазель де Каркабон, пребывавший в полном умилении, повел такую речь. «Хвала небесам за то, что вам выпала честь, дорогой племянник, стать христианином и бретонцем. Но этого еще недостаточно. Годы у меня уже довольно преклонные. После брата остался только маленький клочок земли, который представляет собой ничтожную ценность, зато у меня доходный приорат. Если вы, как я надеюсь, пожелаете стать и подьяконом, то я переведу приорат на вас, и вы, утешив мою старость, будете жить затем в полном довольстве». Простодушный ответил: «Всяких вам благ, дядюшка, живите, сколько живется. Я не знаю, кто такой иподьякон и что значит перевести приорат, но я пойду на все, лишь бы обладать мадемуазель де Сент-Ив». «Ах, боже мой, что вы такое говорите, племянник? Вы, стало быть, любите до безумия эту красивую барышню?» «Да, дядюшка». «Увы, племянник, вам нельзя на ней жениться». «Нет, очень даже можно, дядюшка, потому что она не только пожала мне руку на прощание, но и обещала, что будет проситься за меня замуж, и я, конечно, на ней женюсь». «Это невозможно! Говорю вам, она ваша крестная мать. Пожимать руку своему крестнику — ужасный грех. Вступать в брак с крестной матерью не разрешается. Это запрещено и божескими, и людскими законами». «Вы шутите, дядюшка? Чего ради запрещать брак с крестной матерью, если она молода и хороша собой? В книге, которую вы мне подарили, нигде не сказано, что грешно человеку жениться на девушке, которая помогла ему креститься. Я вижу, у вас тут каждый день происходит множество вещей, о которых нет ни слова в вашей книге, и не выполняется ровно ничего из того, что в ней написано. Признаюсь, это и удивляет меня, и сердит. Если под предлогом крещения меня лишат прекрасной Сент-Ив, то предупреждаю вас, я увезу ее и раскрещусь». Приор совсем растерялся, сестра его заплакала. «Дорогой братец», — проговорила она, — «мы не можем допустить, чтобы наш племянник обрек себя на вечную гибель. Святейший папа может дать ему дозволение на этот брак, и тогда он будет по-христиански счастлив с той, кого любит». Простодушный, заключив тетушку в объятия, спросила: «Кто же он, этот превосходный человек, который так добр, что помогает юношам и девушкам в устройстве их любовных дел? Я сейчас же схожу и потолкую с ним». Ему объяснили, кто такой папа. Простодушный удивился пуще прежнего. «В вашей книге, дорогой дядюшка, про все это нет ни звука. Мне довелось путешествовать, я знаю, как... Неверно море. Мы тут находимся на берегу океана, а мне придется покинуть мадемуазель де Сент-Ив и просить разрешения любить ее у человека, который живет вблизи Средиземного моря за 400 лье отсюда и говорит на непонятном мне языке. Это до непостижимости нелепо. Сейчас же пойду к аббату де Сент-Ив, который живет всего в одном лье отсюда, и ручаюсь вам, что женюсь на моей возлюбленной сегодня же». Не успел он договорить, как вошел судья и, верный своему обыкновению, спросил простодушного, куда он идет. «Иду жениться», — отвечал тот, убегая. И через четверть часа он был уже у своей прекрасной дорогой бретонки, которая еще спала. «Ах, братец», — сказала мадемуазель де Керкабон приору, — «не бывать нашему племяннику и подьяконам». Судья был очень раздосадован намерением простодушного, так как предполагал женить на мадемуазель де Сент-Ив своего сына, который был еще глупее и несноснее, чем отец.